«Почему ты так говоришь?» — сухо спросила Наока. Услышав этот голос, я понял, что сказал лишнее. «Почему?» — снова спросила она, пристально всматриваясь в землю под ногами. «Я и сама знаю, что станет легче, если расслабиться. Что проку от этих твоих слов? Послушай, если я сейчас расслаблюсь, я развалюсь на части. Я до сих пор могла жить только так, и мне больше ничего не остается продолжать жить так и дальше. Однажды расслабишься, назад не вернешься, а развалюсь, разметает по косточкам. Почему ты этого не понимаешь? Почему ты, не понимая этого, можешь говорить, что будешь обо мне заботиться?» Я молчал. «Меня это бередит намного глубже, чем ты думаешь. Мне холодно, темно и тревожно. Слушай, почему же тогда ты спал со мной? Почему не бросил?» Мы шли по мертвенно тихому сосновому бору. На лесной тропинке сухо потрескивали под ногами сохшиеся трупики сдохших в конце лета цикад. Мы с Наока не спеша шли по этой тропе, глядя вниз, будто что-то искали на земле. «Извини». И Наока нежно сжала мою руку. Несколько раз кивнула. «Я не хотела тебя обидеть. Не принимай мои слова близко к сердцу». «Нет, правда, извини. Я просто злюсь на саму себя». «Пожалуй, ты права», — сказал я. «Я действительно еще плохо знаю тебя. Я, конечно, не дурак, но чтобы понять некоторые вещи, требуется время. Было бы у меня это время, я смог бы в тебе разобраться и понимал бы тебя лучше всех в этом мире». Мы остановились, вслушиваясь в тишину. Я переворачивал носком ботинка дохлую цикаду и сосновую шишку, смотрел на небо между ветками сосен. Наука сунула руки в карманы и, не глядя по сторонам, думала о своем. «Послушай, Ватанабе, я тебе нравлюсь?» «Конечно». «Тогда выполнишь две мои просьбы? Хоть три?» Наука засмеялась и кивнула. «Достаточно двух, вполне. Первое. Я хочу, чтобы ты понял, как я тебе благодарна за наши встречи. Я очень рада, и они меня спасают. Даже если тебе так не кажется, это так. Я опять приеду, — сказал я, — а вторая? Хочу, чтобы ты помнил обо мне, чтобы ты всегда помнил, что я жила и была рядом с тобой». «Естественно, я буду помнить о тебе», — ответил я. Она молча двинулась дальше. По плечам ее жакета скользили полоски света, падавшего сквозь верхушки деревьев. Опять послышался собачий лай, но теперь он, казалось, звучал намного ближе. Наука поднялась на пригорок и, выйдя на опушку соснового бора, сбежала по отлогому склону. Я отставал от нее на 2-3 шага. «Постой! Здесь может оказаться колодец!» — крикнул я ей в спину. Наука остановилась и, улыбнувшись, схватила меня за руку. Дальше мы шли вместе. «Ты правда меня никогда не забудешь?» — тихо, почти шепотом спросила она. «Никогда!» — ответил я. «Мне тебя незачем забывать». И все же память продолжала неумолимо стираться. Я забыл уже очень многое, но, извлекая то, что еще помню, я пишу. Иногда мне становится очень тревожно. Я вдруг спрашиваю себя, не потерял ли я уже что-нибудь очень важное. Внутри у меня есть темное место, которое можно назвать задворками памяти. Вот я и думаю, не превратились ли там какие-то важные воспоминания в мягкую грязь. В любом случае, больше у меня ничего нет. Храня в своем сердце эти несовершенные воспоминания, которые частично пропали совсем и улетучиваются дальше с каждой минутой, я продолжаю писать так, будто обгладываю кость. У меня нет другого способа сдержать слово, данное той девушке».